Надо сказать, что, выйдя на сцену русского дома в Париже, я неожиданно для себя растерялся. Мне приходилось выступать на разных съездах, пресс-конференциях, в разных аудиториях, в разных странах, случалось и в многотысячных, но тут я растерялся. Если бы это была французская аудитория, этого бы не случилось. А тут впервые, не в России, на меня оценивающие были обращены сотни русских глаз представителей трех волн русской эмиграции, для которых фраза «увидеть Париж и умереть» имела разный смысл – от жизненно-смертельного до гламурного. И уже даже потомки первой волны эмиграции, которые требуют, чтобы их называли не эмигрантами, а беженцами, в основной своей части отчужденно относятся к представителям третьей волны. Наши отцы и деды покидали Россию, спасаясь от неминуемой смерти, а вы бросили родину в самое тяжелое для нее время в поисках легкой жизни. Возвращаясь поздно вечером в гостиницу, я соображал, как мне на следующий день попасть на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Не зная языка, добираться на электричке, а потом на автобусе не так-то просто. Я хотел поделиться своими мыслями со все тем же Владимиром Николаевичем Сергеевым, который опекал меня в первый приезд во Францию. Как он вдруг, словно читая мои мысли, сам предложил утром поехать в Сен-Женевьев-де-Буа. Мало того, что он попросил подъехать туда Татьяну Борисовну Флорову Марете, хорошо знавшую кладбище, потому как на нем лежали ее родители, родственники и друзья, она даже проводила экскурсии по кладбищу для приезжающих из России. Но, увы, Татьяна Борисовна никогда не слышала имени Ирен де Юрша. «Нас же было в Париже десятки тысяч», словно оправдывалась она. К моей полной растерянности могилы Ирен де Юрша, ее мужа и отца, мы не нашли. Была суббота, и контора кладбища была закрыта. «Давайте так», — успокаивала меня Татьяна Борисовна, тяжело передвигающаяся на палке, недавно сломала ногу. «Мне тут рядом. Все равно завтра приеду в кладбищенскую церковь на службу и еще поищу. А в понедельник пойду в контору, там же есть списки, и сразу вам позвоню». Я, как и в первый свой приезд в Париж, потрясенно бродил между могил. Увидеть Париж и умереть. Умирали в тоске по России. Умирали в тоске по России многие даже уже в третьем поколении. Какая вроде бы разница, где лечь? А вот они принципиально легли все вместе на своем русском кладбище, чтобы, может, потом все вместе воскреснуть и стать частью той небесной России. На кладбищах обычно трудно долго находиться. Кладбища угнетают, стараешься поскорее с них уйти, если даже на них похоронены твои близкие родственники. А это удивительно светло в любую погоду. Если была бы возможность, я спокойно и радостно остался бы здесь на ночь среди русских сосен и берез, но непременно бы под открытым небом, только под себя на холодную землю что-нибудь подстелил. И опять не давала покоя мысль, если мы все временные на земле, почему они даже уже в третьем поколении умирали с такой тоской по России? Почему постарались в изгнании по возможности лечь все вместе? На следующий день, в воскресенье, на третьей неделе Великого Поста, крестопоклонной, я пошел на службу на Рю-Дарю, в собор Александра Невского, или в русскую церковь, как все его зовут в Париже, построенную печальными русскими беженцами. Это, может, единственное место в Париже, что грело мою душу в прошлый приезд. Здесь молилась по погибшим в России матери и брату и венчалась бывшая владелица санатория Шафранова Ирен де Юрша в девичестве Ирина Альбертовна Переславльцева-де-Гас. Собираясь в церковь, я снова открыл ее воспоминания. Именно на вечеринке бывших офицеров случилось то, что определило мою судьбу. Мой кузен Ипполит Комаров рассказывал однажды своим друзьям, что одна из его кузин только что вернулась из России. Он назвал мое имя, и другой молодой офицер, который до этого слушал довольно рассеянно, подошел к нему. «Прошу прощения, но нет ли у нее брата по имени Дмитрий, который был вместе со мной в добровольческой армии?» Мой кузен подтвердил, что я действительно сестра Дмитрия. «Вы доставите мне огромное удовольствие», — сказал бывший капитан, — «если дадите мне ее адрес». Кузен сказал ему, что в настоящее время я нахожусь за городом. Я приняла гостеприимство моего дяди Жозефа в Ормуте, но мой отец в Париже. Мишель Юрша, с которым я подружилась в Киеве, когда навещала брата, отправился к моему отцу. И вообразите, каково же было мое удивление, когда несколько дней спустя я получила письмо от него. И вот таким образом, несколько месяцев спустя, в соборе на улице Дарю, я стала супругой Мишеля де Юрша, капитана 2-го гвардейского артиллерийского полка. Мишель был очень добрым человеком, очень простым, очень умным, и всегда находил забавное словцо, чтобы посмеяться над трудностями, которых, как вы догадываетесь, мы не сумели избежать. Демобилизовавшись в Галлиполи вместе со своими товарищами из несчастной белой армии, он получил нансеновский паспорт, который предоставлял русским беженцам, лишенным родины, защиту великих держав. Многие эмигранты просили гражданства в странах, где они нашли убежище. Из верности России мой муж не хотел менять гражданство. После очень трудных первых лет он был даже очень счастлив поработать некоторое время развозчиком выпечки на трехколесной повозке. Он стал представителем в чайной фирме «Твайнинг», где очень быстро сумел показать себя. Он говорил, улыбаясь, «Я единственный в Париже, целую руки бакалейщицам, и именно поэтому продаю лучше, чем мои коллеги». Конечно, выпускнику Александровского лицея, а затем Дипломатического института Санкт-Петербурга, этим, может быть, и не стоило очень гордиться. Но какое отныне значение все это имело для нас? Разве главное было не в том, что мы остались живы? Мы оба пытались. Он во всяких ассоциациях бывших гвардейских офицеров, я оказываю услуги где только могла, помогать нашему маленькому сообществу эмигрантов в 15-м округе Парижа, ставшему Санкт-Петербургом в изгнании. Радости и печали, все было, шли чередой. Мой любимый отец работал до самой своей смерти в 92 года. У моего мужа были приступы нервной депрессии после немецкой оккупации Франции, когда его преследовала мысль о том, что его могут насильно забрать в легион и заставить сражаться против СССР, который все же оставался Россией. Мишель умер в Париже в 1958 году и покоится вместе с моим отцом на нашем русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. У него была замужняя сестра в эстонском Ревеле, но у нее не было детей. Что касается его братьев, Константин был посажен в тюрьму большевиками. Думаем, что его сын Игорь живет в Ленинграде. Леонид, гвардейский офицер, умер в этом городе в 1957 году. Александр, старший, морской офицер, был расстрелян в Петрозаводске, где было поместье их родителей. Николай, тоже морской офицер, умер в Эстонии. Жорж, гвардейский артиллерийский офицер, покончил с собой во время революции. Как и в прошлый раз, я жил в крошечной дешевенькой гостинице под Монмартром. Крутая спиралью лестница на третий этаж, на которой никогда не горит свет, окно в глухую стену. Олигарх Прохоров тут явно не живал. Здесь жила другая Россия. Школьники, приехавшие по какому-то гуманитарному обмену, тихие скромные женщины, с трудом наэкономившие денег, чтобы посмотреть Париж, или ищущие работу со смущенным, всепрощающим, в том числе господ Прохоровых, взглядом. Впрочем, они живут с Прохоровыми и Абрамовичами не только в разных Россиях, но и в разных мирах. От моей гостиницы до церкви было не близко. Она была, кажется, в 4 или 5 станциях метро. Но я принципиально пошел пешком, как и вообще решил передвигаться по Парижу только пешком. Врачи мне советовали больше ходить, и вот представился случай. Каждый раз при входе в этот храм меня охватывает особый трепет. Многие и многие тысячи несчастных русских изгнанников искали здесь и всегда находили душевный покой. Икона Казанской Божьей Матери справа на входе, подаренная вдовой легендарного генерала Черняева, посланного Иваном Аксаковым возглавить сербскую армию во время русско-турецкой войны, завершившейся освобождением Болгарии и Сербии от многовекового османского ига. Перед службой, еще в пустом тихом храме, я подошел к церковному служке, продающему свечи. Я познакомился с ним в прошлый раз. Игорь Александрович Марков, сын полковника Белой армии, командира 3-го драгунского полка Александра Михайловича Маркова, в изгнании тоже прошедшего через печальное стояние на турецком полуострове Галлиполи, где многие нашли свой конец. Но почему Господь позднее землетрясением разрушил или дал разрушить памятник умершим на Галлиполи русским беженцам? С приездом. «Я рад вас снова видеть». К моей радости узнал он меня. Случаем не привелось побывать в Новочеркасске? Как там, на родине? Вроде что-то стало образовываться. Нет, мне туда уже не собраться. Даже в гости. Только душу травить. Я перестал даже мечтать об этом. Так легче жить. Да и связи нет никакой с родственниками, если они там остались. Раньше боялись их искать, чтобы не накликать на них беду. А теперь уже поздно. Разве только по линии жены кто остался? Они, может быть, менее пострадали. В голове по-прежнему вертелось. Как же так? Совершенно точно, что Ирен де Юрша вместе с отцом и мужем похоронена на Сен-Женевьев-де-Буа. Племянник так трогательно относился к ней, опубликовал ее воспоминания, дал деньги, пусть и небольшие, на восстановление церкви в Шафранове. Собирался с оказией прислать еще. Я спросил Игоря Александровича об Ирен де Юрша. Нет, эта фамилия мне неизвестна. Ведь нас было многие и многие тысячи, как и Татьяна Борисовна вчера, словно извинялся он. Вы говорите, она упокоилась в 1985-м? В эти годы я еще не служил в церкви. Церковь к началу службы постепенно заполнилась, стало негде встать. Странное чувство. Словно я был в России. Может быть, эта светло-печальная церковь, построенная и намоленная русскими изгнанниками, и была частью России, и, может быть, даже истинной России. Кто-то, осторожно протискиваясь вперед, коснулся моего плеча. Извините, я невольно повернул голову, и можно было бы сказать «мир тесен», а Париж — маленькая деревня, если бы это было бы не в русской церкви, куда каждый русский, если он считает себя русским, непременно тянется, тем более в Великий пост, и увидел Никиту Алексеевича Струве, внука знаменитого Петра Бернгардовича Струве, одного из лидеров партии кадетов в предреволюционной России. Никита Струве, как основатель не менее знаменитого издательства «Умка Пресс», издававшего высланного и запрещенного в СССР Александра Солженицына, числился в Кремле и на Лубянке чуть ли не главным антисоветчиком. За любой контакт с ним, тем более за попытку тайно привести его книги, в СССР можно было заработать хороший срок. К плечу его жалась супруга, дочь знаменитого священника русского зарубежья, отца Александра Ельчанинова. По рассказу Никиты Алексеевича, в его бытность несколько лет назад гостем в Уфе, в мемориальном доме музея Аксакова, я знал, что любимым ее писателем был Сергей Тимофеевич Аксаков, а у него самого Уфа всегда ассоциировалась прежде всего с именем Сергея Тимофеевича Аксакова. Считой Струве была вдова Александра Солженицына, с одним из сыновей, с которыми я не был знаком, но у меня даже не возникло мысли воспользоваться случаем познакомиться. По окончанию службы, выйдя на улицу, вспомнили Сострове, Уфу, Аксаковское Надеждино, куда мы с ним ездили, Шафрановский Кумыс, который пили по пути. Я рассказал ему тогда об удивительной русско-французской семье, жившей некогда в Шафранове, которая сейчас была на взгорье над нами, о воспоминаниях Ирен де Юрша. Сначала Струва с большим подозрением отнесся к кумысу и искоса наблюдал, как я с наслаждением пью его, а потом решился и уже в Надеждине у гостеприимного главы Белебеевского района Юрия Александровича Мурмилова основательно приложился к нему.